Глава шестая. Фриц направился за посетителем. Тут я допустил оплошность, но заметил ли ее Вулф? Может быть и нет, я не знаю. Мне следовало проследить за выражением лиц наших гостей, но мои глаза были прикованы к двери. Я слышал стук трости Поля Чапина по каучуковому настилу прихожей. Чапин, сильно хромая, вошел в контору и остановился в нескольких шагах от двери. С его места ему не было видно Вулфа из-за группы людей, собравшихся у стола. Чапин посмотрел сначала в сторону группы, затем на тех, кто сидел на стульях. Два раза кивнул головой, причем подбородок у него был выдвинут вперед, как у нервной лошади, пытавшейся сбросить удила. Потом он сказал: «Здравствуйте, ребята». И он заковылял дальше, вглубь комнаты, где он мог увидеть Вулфа. Но сначала он бросил на меня быстрый и острый взгляд. Но он остановился в футах в 8 от меня. Роста он был, пожалуй, чуть ниже среднего. Его нельзя было называть худощавым. Однако вы могли отлично видеть конфигурацию костей его черепа. Впалые щеки, обычной формы нос, светлого цвета глаза. Когда он повернулся ко мне спиной, чтобы быть лицом к Вулфу, я заметил, что его пиджак несколько оттопыривался над правым карманом брюк. И я выпрямил ноги, отставив одну ногу назад в требуемую в случае необходимую позицию. Не было слышно ответов на его приветствие. Он опять оглянулся вокруг и, повернувшись к Вулфу, улыбнулся ему. «Вы мистер Вулф?» «Да». Вулф скрестил пальцы на животе. «Вы мистер Чапин?» Поль Чапин кивнул. «Я был в театре. Они сделали из моей книги пьесу. Потом я решил заехать сюда». «Из которой книги? Я все их читал». «Читали? Удивительно. Никогда бы не подумал. Твоя железная пята». «Ах, эту? Примите мои поздравления». «Благодарю вас. Надеюсь, вы не против того, что я заглянул сюда без вашего приглашения. Я, конечно, слышал об этом сборище. Я узнал о нем от трех моих друзей. Лео Элкаса, Лори Бартона и Алекса Дреммонда. Вы не должны их порицать за это. Разве что одного Лео. Он действовал из дружеских, хороших чувств. Ну, а остальные пытались меня напугать. Они представили вас чудовищем. Но вы же понимаете, для того, чтобы угрозы возымели действие, жертва должна знать, каково это чудовище. К сожалению, я с вами не был знаком раньше. Полагаю, что вы умеете терроризировать». Говоря это, Чапин не сводил глаз с лица Вулфа, не обращая внимания на остальных. Они реагировали на его вторжение по-разному. Митчелл из Бостона смотрел с любопытством, Бауэн — с кислой миной, Кэббот — с возмущением, Майкл Эйгерс — с хмурым отвращением. Я вглядывался в их лица. Неожиданно доктор Бартон встал, подошел к столу и, схватив Чапина за руку, сказал: «Поль, Бога ради, уходите отсюда! Это же ужасно! Уходите!» Вмешался и цветовод Дреммонд. Его культурный тенор превратился в противный фальцет от перенапряжения. «Есть всему предел, Поль! После того, что мы... После того, что я... Вы грязно-злобная крыса!» Напряжение у остальных ослабло, и они тоже обрели дар речи. Но Вулф остановил их, резко сказав: «Джентльмены, мистер Чапин мой гость». Он посмотрел на Чапина, опирающегося на трость. «Вам следует присесть. Возьмите стул». «Нет, благодарю вас. Я через минуту уйду». Чапин одарил всех улыбкой. Это была бы приятная улыбка, если б не его глаза, в которых улыбки не было совсем. «Я стою на одной ноге уже 25 лет. Я сожалею, что мой приход сюда вам неприятен. мне бы не хотелось ничем огорчать вас. Вы все были ко мне добры. Если разрешите, я выскажу это же несколько литературно и сентиментально. Вы осветили мне суть жизни и облегчили ее бремя. Я никогда не забуду этого. Конечно, теперь, когда я нашел свое призвание, когда я стою на собственных ногах, то есть и на собственной ноге. Он опять улыбнулся собравшимся. Я в состоянии найти свой путь и, наконец, жизни без вас, но я навсегда останусь вам благодарен. Но он повернулся к Вулфу. Но я пришел сюда не для того, чтобы это говорить. Я пришел повидать вас. Я подумал, что, возможно, он человек рассудительный и умный. Это так? Вулф его разглядывал. Случается, что я заслуживаю эти эпитеты, мистер Чапин. Попробую вам поверить. Я же вот что хотел вам сказать. Мои друзья потратили массу времени и денег в погоне за миражом, который кто-то искусно внушил им. Я прямо скажу вам, мистер Вулф, это было для меня ударом. Они заподозрили меня, зная, как я благодарен им за всю их доброту. Просто невероятно. Я хотел высказать все это вам и избавить вас от потерь времени, да и денег тоже. Вы же не будете столь глупы, чтобы гоняться за миражом. Его прервал доктор Бартон, в голосе которого слышалось непритворное отчаяние. — Поль, Поль, ради бога! Чапин повернулся к нему на своей здоровой ноге. — Да? Не повысив голоса, он ухитрился вложить в это слово столько издевки, что это возмутило бы самого кроткого человека. — Да, Лори. Бартон посмотрел на него, ничего не сказал, покачал головой и отвел глаза. Чапин снова повернулся к Вулфу. — Я страдаю, мистер Вулф, от ошибочной уверенности моих друзей в том, что я являюсь для них источником гибели. Фактически они меня боятся. Меня? Никто не думает о том, что трудно найти более безобидное создание, чем я. Я и сам напуган. Благодаря своему жалкому физическому состоянию я живу в постоянном страхе насилия надо мной. Поэтому я всегда вооружен. Вот, посмотрите. Надо признаться, что Полю Чапину удалось взвинтить всех до такой степени, что когда его правая рука полезла под пиджак в брючный карман, раздалось два или три истерических крика, а я прыгнул к нему. Я не сбил его с ног, потому что Чапин опирался на трость. Левой рукой я выхватил оружие из его кармана. — Арчи, отпусти мистера Чапина! — распорядился Вулф. Я повиновался. — Возврати ему его оружие. Я все же взглянул на револьвер. Он был 32-го калибра, старый ветеран. Я увидел, что он не заряжен. Пуль Чапин, бесцветные глаза которого ни на кого не смотрели, протянул ладонь. Я положил в нее револьвер, и он продолжал держать его на своей ладони, как будто это было блюдо с яблочным пломбиром. Вулф заворчал. — Черт бы тебя побрал, Арчи! Ты лишил мистера Чапина возможности разыграть эффектную и драматическую сцену. Я сожалею, мистер Чапин. Могу ли я взглянуть на ваше оружие? Чапин протянул ему револьвер. Вулф осмотрел его внимательно, прокрутил взад и вперед барабан, пощелкал курком и затем сказал. — Опасная вещь. Могу я показать это мистеру Гудвину? Чапин пожал плечами. Вулф передал револьвер мне. Я поднес его к свету, взвел курок, заметил то, что увидел Вулф, и усмехнулся. Затем я поднял голову. Увидел устремленный на меня взгляд Чапина и перестал усмехаться. Можно было бы сказать, что глаза Поля ничего не выражали, но в них было что-то такое, чему не так-то легко найти название. Я протянул ему его оружие. Он засунул его обратно в карман и сказал беспечным тоном: «Не то мне, не то Вулфу». «Ну, вот и все. Психологическое воздействие. Я очень много почерпнул о психологии у моего друга Эндрю Хиббарда». Сзади раздались возмущенные возгласы.